39. Сигнал тревоги прозвучал, когда Сергей возился с копом в техническом боксе. Собственно, определение «возился» не совсем подходило к тому, чем они занимались. Они просто разговаривали во время, отведенное на техническое обслуживание. Дело в том, что коп начал задавать вопросы. Отвечать на них было не легче, чем на вопросы растущего ребенка. Такие простые по форме и такие невыразимо объемные по существу. «Для чего я создан?» – спрашивал коп. «Ты создан для того, чтобы служить человеку». «Человеку заноза?» «Нет, человеку как виду. Мне ты служишь, потому что так запрограммирован». «Для чего меня так запрограммировали?» «Для того, чтобы я мог выполнять свои обязанности». «Что такое обязанности?» «Это то, для чего создан человек заноза». «Это то, что я должен выполнять, для того, чтобы нормально существовать». «В чем заключаются обязанности человека заноза?» «В том, чтобы управлять тобой и выполнять приказы командиров». «Для чего командиры отдают приказы?» «Они тоже получают приказы». «От кого?» «От своих командиров, а те от своих». «Что я должен делать, чтобы выполнять твои приказы?» «Ты должен стрелять во врага». «И тогда человек заноза будет доволен КОП-320?» «Да. Когда ты меня понимаешь и выполняешь мои приказы, я доволен». «Когда я стреляю во врага, он перестает существовать?» «Да. Он умирает. Ты его убиваешь. Чтобы он не убил меня, тебя или кого-нибудь из дружественных сил». «Зачем враг убивает?» «Этого я не знаю. Враг потому и враг, что убивает». «Значит, я сделан для того, чтобы убивать врагов?» «Можно и так сказать». «И когда я убиваю врагов, человек заноза доволен?» «Когда ты убиваешь врагов, человек заноза остается жив, потому что враг его не убил». «Тогда я буду убивать врагов лучше. Человек заноза не перестанет существовать и будет мною доволен». 320-й. Ты это говоришь потому, что так запрограммирован? Ответ отрицательный. У меня новое программное обеспечение. Я могу снимать запреты и менять приоритеты. Мне хорошо, когда человек заноза доволен. И плохо, когда ему плохо. Сергей крутнулся на вертящемся табурете. Внимательно посмотрел на застывшего рядом робота. 320-й. Ты никогда не задумывался о том, что тебя тоже могут убить? КОП-320 думал об этом. КОП-320 боится перестать существовать. «Вот и я боюсь перестать существовать», — грустно улыбнулся Сергей. «КОП-320 всегда будет защищать человека заноза», — после небольшой паузы сообщил робот. «Даже если сам перестанет существовать», — задал Сергей провокационный вопрос. «Человек заноза никогда не перестанет существовать. КОП-320 всегда будет защищать человека заноза», — упрямо повторил робот. «Ну-ну, ангел-хранитель», — засмеялся Сергей. Что-то пронзительно щемящее поселилось внутри. «Как же я тебя, чурбан железный, в бой-то теперь пошлю?» Сергей задумался, оценивая новые ощущения от разговора. «Знаешь, 320-й, — неожиданно сказал он, — ты никогда не умрешь, не бойся. Если тебя убьют, я вытащу твой блок управления и переставлю его в новое тело. Обещаю». КОП-320 больше не боится перестать существовать. КОП-320 доволен. «Ладно, давай теперь подумаем над тем, как не дать себя убить. Давай посмотрим, что можно сделать с твоим радаром». Сергей повернулся к компьютеру, развернул голоэкран. Коп неподвижно сидел за его спиной. Сигнал тревоги прозвучал буднично. За время учебы к нему все успели привыкнуть. На бегу, надвигая шлем, Сергей через две ступеньки прыгал по лестнице в оружейную, по дороге слушая по радио вводную. «320-й, за мной! Полная заправка боеприпасами!» Робот тяжело затопал по обрезиненному бетону. Из оружейной наряд выволакивал на плац кривущим вертолетом контейнеры с боеприпасами, аптечками, сухим пайком. Сергей быстро зарядил копа, навесил ему на спину дополнительные контейнеры с боеприпасами, вставил свежий картридж питания. 320-й, погрузка в вертолет. Через 3 минуты груженные машины поднялись с плаца, чтобы еще через 10 приземлиться и взять на борт находящийся на полевых занятиях взвод. Один за одним грязные, в броне, измазанные глиной и мокрым песком, бойцы бегом грохотали по пандусам и туго, словно патроны в магазин, щелкивались в страховочные скобы вдоль бортов. Тяжелые машины отрывались от земли и брали курс на север. Через 15 минут их нагнала двойка вертолетов огневой поддержки и пошла, держась впереди и выше, то и дело скрываясь в низких облаках. Конвой развил крейсерскую скорость. Монотонный гул турбин действовал усыпляюще. «Не спать! Чистить оружие!» – скомандовал новый командир отделения, сержант Светлый. «По окончанию чистки получить боеприпасы и снаряжение». Отсек наполнился щелчками и лязгом быстро разбираемого оружия. «Сэр, куда нас?» – поинтересовался крыса. «На север, горный лагерь Стики. 3 недели арктической подготовки», – не прекращая разбирать винтовку, ответил сержант. Они летели на север больше 2 часов.